Нуштихр и Франгрансиен. Франгрансиен, как и Мануштихр, происходил из рода Трейтауны. Таким же злодеем и девопоклонником, как Франгрансиен, был его воинственный брат Керсевазда. Зато третий из братьев, Аргаэрата, был праведен, мудр, благочестив и тем любезен Ахура Мазде. После гибели Сайрима и Туры от руки Мануштихра Франгрансиен и Керсевазда стали собирать войска для набега на Арьяна-Веджа. Вскоре у дворца царя Пашанга выстроились полчища туранцев. Со всех концов страны съехались на кровавый клич всадники, сошлись ратники, и каждому не терпелось поскорее в сечу. Франгрансиен, возглавивший эту девовскую армаду, столь был вдохновлен пылом и рвением воинов, что уже не сомневался в легкой победе над Мануштихром. Он дал команду, и войско двинулось на запад, в Арьяна-Веджа. Удача действительно на первых порах сопутствовала Франгрансиену. Но то была не богодарованная удача, не спосылаемая ахурами. Злому туранцу помогал Ахриман. Армия Франгрансиена окружила армию Мануштихра в горах Падашхвар. Воины Мануштихра не выдержали яростного натиска, дрогнули и стали отступать. Туранец уже торжествовал, предвкушая, как он казнит пленников и обезглавит царя Мануштихра. И так бы тому и быть, и пала бы великая держава. Но на горе злодею Франгрансиену, кровожадному Керсевазде и их вдохновителю Ахриману, Аргаэрата был не таков, как его братья. В разгар боя он пал на колени и обратил к богам молитву, прося спасти Мануштихра. И боги вняли. Задул ветер, налетел ураган, ряды смешались, и во всеобщей неразберихе и сумятице дружине Мануштихра удалось отойти под защиту гор. Разгневанный Франгрансиен немедленно казнил своего несчастного брата. Кровь богомерзкого Туры текла в его жилах, и он оказался достоин своего предка. Тот был братоубийцей, и таким же братоубийцей стал Франгрансиен. Мануштихр и его воины были спасены от неминуемой смерти. Однако Франгрансиен победил, и торжествующий победитель, он воцарился в Арьяна-Веджа. Мануштихру было суждено править державой 120 лет, но из тех 120 лет 12 пришлось на правление туранского захватчика. Однако сам захватчик не ведал, что его царствование в лучшие из стран будет столь коротким. Он-то думал, что царить ему до конца жизни, а верховенство туранцев над иранцами утвердилось навсегда. И он решил заполучить Хварну, ту самую Хварну, которая воплощала Божье благословение Гайомарту, которая передавалась всем царям Парадата, которую утратил сияющий Йима, и за обладание которой бились Атар и змей Ажи-Дахака. Огненное божество в те времена пребывало в пучине океана Варукаши, и Франгрансиен отправился к океанскому берегу. «Достать попытался Хварну Тур, негодяй Франгрансиен! Из моря Варукаша ногой одежды сбросив, поплыл Франгрансиен к Хварне. Но Хварна отступила, но Хварна отошла, и выскочил Франграсьен из туров самый бойкий, из моря Варукаши ругательство крича. «Нельзя достать мне Хварну, которой завладели грядущие и бывшие цари арийских стран, достать то, чем владеет Спитама Заратуштра, а то смешал бы вместе все твердое и жидкое, великое и доброе, чтоб огорчился порче творец Ахура Мазда». Еще дважды он нырял в морскую пучину, пытаясь достать огнеблещущий диск, и еще дважды Хварна отступала, и Франграсьен с пустыми руками плыл к берегу, выкрикивая ругательство. Того, что пристало бывшим и грядущим царям, он не смог заполучить на этот раз. Свой царский чертог завоеватель воздвиг и обустроил под землей, внутри горы Бакуир. Благостная Арьяна Веджа, цветущая земля, попала под иго иноземцев. Но предводитель захватчиков творил на покоренных землях не только зло. Он совершил и множество добрых деяний. По его приказу были прокопаны 7 каналов, дабы морские корабли могли заходить в города, отстоящие далеко от моря. Основал много селений на побережье и отвел соленую воду из озера Кансава. Когда-то, в давние времена, это озеро было чистым и пресным. Змеи, лягушки и прочие хравстра не обитали на его берегах, омываемых прозрачной водой. Потом вода сделалась соленой. Франграсьен прокопал каналы, по которым в Кансаву потекли воды из других рек и озер, и вычистил дно. Божественное озеро снова наполнилось питьевой водой, и на его берегах стали селиться люди. Когда мировая история подойдет к своему концу, из этого озера родится грядущий спаситель мира.